Глава 39. Варлам. Я уже думал, зайка меня кинула. Целых 15 минут сходил с ума от этой мысли. Мы договорились, что я заеду за ней в 8. Я заехал, ее нет, дома никого, и она не берет трубку. Но она позвонила. «Варлам, извини, я задерживаюсь, еще не попала домой». «Я за тобой заеду». «Нет». «Почему?» «Мне надо сначала переодеться». «А где ты?» «Неважно». «Неважно? Значит, очень важно. Что за секреты, блин?» «Зайка, скажи мне, пожалуйста, где ты сейчас находишься?» Произношу я вкрадчивым голосом. «Варлам, я сейчас вызову такси и поеду домой. Быстро переоденусь, и ты за мной заедешь». «Зайка, моя прелесть, все будет немного не так. Ты мне сейчас скажешь адрес, и я примчу». «Ты мной командуешь?» «Да». «А ты как хотела, моя ушастая прелесть. Конечно, я среди нас главный. Надеюсь, ты не будешь это оспаривать». И она не спорит, просто диктует адрес. «Моя сладкая девочка, обожаю ее». Я вижу ее издалека. Стоит у подъезда новой высотки. В плиссированной юбочке, белых носочках и кроссовках. Тот самый прикид, от которого у меня когда-то сорвало крышу. Ничего не изменилось во мне. Я снова капаю слюной, увидев тонкие щиколотки моей обожаемой зайки. А еще у нее длинные ноги, тонкая шейка и хрупкие ключицы, выглядывающие из выреза рубашки. Все это меня дико заводит. Но я все равно замечаю, что она расстроена. Выскакиваю из машины, распахиваю перед ней дверь, а когда она пытается сесть, не выдерживаю, хватаю в охапку и обнимаю. Ну, как обнимаю? Налетаю голодным ястребом. Хочу немедленно склевать ее всю. Целую в губы, обнимаю за шейку, сжимаю упругую заячью попку. Но всего секунду. Потом я ее резко отпускаю и усаживаю в автомобиль. Перегородка между нами и водителем поднята. Хотя я не планирую ничего криминального, а так хочется. Зайка смущенно поправляет одежду и облизывает губы, как будто хочет продлить вкус поцелуя. «Рррр, сожру вот прямо сейчас, напрыгну и откушу сладкий кусочек от коленки, выглядывающий из-под складок юбочки, так напоминающий школьную форму. Почему меня так заводит это напоминание о школе? Я же не извращенец какой. Да меня бы завело что угодно, если бы это было на зайке». Хотя я бы, конечно, предпочел, чтобы на ней не было ничего. «Что это за адрес?» – спрашиваю зайку. «Тут Женя живет». «Так, молчу, не дышу, стараюсь не сжимать кулаки. Во всяком случае, делать это незаметно. Держи себя в руках, Вар». «Я с ним попрощалась», – выдает зайка. «Окончательно». «Моя ты ушастая прелесть!» – вырывается у меня. И я целую ее в щечку. Она отстраняется. «Как ты меня назвал?» «Зайкой, как же еще?» Хватаю ее, усаживаю на себя. Глажу нежные коленки, а она и не думает сопротивляться. Лапа сама лезет под юбочку. Но я мысленно бью себя по ней. Решил же не форсировать. Быть грёбаным эльфом, нежным, как радужное облачко. Провожу кончиками пальцев по предплечью зайки. Какая нежная у нее шкурка, шелковистая, мягкая и как будто наэлектризованная. Зайка слегка дрожит. «Замерзла?» «Нет». «Голодная?» «Да». «И молчишь?» «Не молчу», улыбается она. «Куда ты хочешь? В новый модный ресторан «Золотой фазан»? В старую проверенную магнолию? В чайхану или...» «Мне надо переодеться». «Зачем?» «У нас же свидание». «И что? А я в рабочей одежде, а ты в галстуке». «Да, я принарядился. Галстук вот нацепил. Долго мучился. Надо, не надо, и все-таки надел. Зато теперь есть прекрасный повод его снять. Я избавляюсь от галстука, снимаю пиджак, закатываю рукава на рубашке. Теперь я тоже в рабочей одежде». Снова кладу руку на коленку зайки. Очень уж моей лапе там уютно. И тут вдруг Яна проводит кончиками пальцев по моему волосатому предплечью. Я вздрагиваю. Под телу проходит волна возбужденной дрожи, а по коже бегут мурашки. Что за фигня со мной творится? В жизни не испытывал ничего подобного. Млею от прикосновений, как девственница. И ладно бы она полезла распутывать узел, в который еще вчера завязались мои яйца. Тогда вся эта возбужденная дрожь была бы понятна. А тут всего лишь рука. Любопытные заячьи пальчики гладят мою руку осторожно, как будто я дикий зверь в зоопарке, как будто могу укусить. А я могу. И тут вдруг слышу, вернее даже чувствую, что в животе у моей зайки урчит. Она смущенно опускает глаза, отдергивает руку. «Любишь хинкали?» – спрашиваю я. «Не знаю». «Как это «не знаю»?» «Да я их только раз ела, давно». «Ну, ты даешь». Я командую водителю свернуть к грузинскому ресторану неподалеку. Мы там часто зависаем с друзьями. Возможно, сегодня они тоже там будут, чего мне бы не хотелось. Но это ближайшее место, где можно вкусно поесть. А у меня тут зайка умирает с голоду. «Берешь его за жопку», — говорю я, держа в руке хинкали, — «и кусаешь». Зайка смеется. А я представляю, что в моих лапах совсем другая жопка. Яна откусывает хинкали. По ее подбородку течет сок. Я быстро наклоняюсь и слизываю его. Ее глаза удивленно расширяются. «Варлам!» «Что?» «Ничего». Она откусывает еще кусочек. Я кусаю ее хинкали с другой стороны. Наши губы встречаются. Мы замираем и, смеясь, продолжаем есть. Зайка кормит меня с рук. Я облизываю ее пальцы, покусываю их, целую ее ладонь, тянусь к губам. «Поцелуй со вкусом хинкали», — смеется она, отстраняясь. «Это так романтично!» А я зависаю. Блин, это как-то не по-эльфийски. Нежно, забавно, но на самом деле романтики в этом немного. А ведь я хотел сделать все правильно. «Ой!» Яна пытается оттереть салфеткой жирное пятно на рубашке. Я ей помогаю, но не потому, что волнуюсь за рубашку. Просто пятно как раз на груди. «А я ведь хотела надеть вечернее платье», — вспоминает зайка. «Хорошо, что не надела». «А еще я хотела накрасить губы красной помадой». «А я бы все равно ее съел». Зайка улыбается. «Это не похоже на свидание». «Тебе не нравится?» «А ты сам не видишь?» Я вижу, что она улыбается, выглядит довольной и счастливой. А главное, я ее накормил. Зайка не должна быть голодной. «Хинкали очень вкусные», — шепчет она. И сама тянется к моим губам. «Поцелуй со вкусом хинкали. Кто бы что ни говорил, это охренеть как романтично».